Глава 7. Логические парадоксы. Парадоксы и проблемы. Известно, что сформулировать проблему часто важнее и труднее, чем решить ее. Формы, в которых проявляется и осознается проблемная ситуация, очень разнообразны. Далеко не всегда она обнаруживает себя в виде прямого вопроса, вставшего в самом начале исследования. Выявление проблем связано с самой сутью творческого мышления. Парадоксы представляют собой наиболее интересный случай из всех неявных, безвопросных способов постановки проблем. Парадоксы обычны на ранних стадиях развития научных теорий, когда делаются первые шаги в еще не изученной области и нащупываются самые общие принципы подхода к ней. В широком смысле парадокс — это положение, резко расходящееся с общепринятыми, устоявшимися, ортодоксальными мнениями. Парадокс в более узком и специальном значении — это два противоположных, несовместимых утверждения, для каждого из которых имеются кажущиеся убедительными аргументы. Наиболее резкая форма парадокса — антиномия, рассуждение, доказывающее эквивалентность двух утверждений, одно из которых является отрицанием другого. Особой известностью пользуются парадоксы в самых строгих и точных науках — математике и логике. И это не случайно. Логика — абстрактная наука. В ней нет экспериментов, нет даже фактов в обычном смысле этого слова. Строя свои системы, логика исходит в конечном счете из анализа реального мышления. Но результаты этого анализа носят синтетический, нерасчлененный характер. Они не являются констатациями каких-либо отдельных процессов или событий, которые должна была бы объяснить теория. Такой анализ нельзя, очевидно, назвать наблюдением. Наблюдается всегда конкретное явление. Конструируя новую теорию, ученый обычно отправляется от фактов, от того, что можно наблюдать в опыте. Как бы ни была свободна его творческая фантазия, она должна считаться с одним непременным обстоятельством. Теория имеет смысл только в том случае, когда она согласуется с относящимися к ней фактами. Теория, расходящаяся с фактами и наблюдениями, является надуманной и ценности не имеет. Но если в логике нет экспериментов, нет фактов и нет самого наблюдения, то чем сдерживается логическая фантазия? Какие, если не факты, то факторы, принимаются во внимание при создании новых логических теорий? Расхождение логической теории с практикой действительного мышления нередко обнаруживается в форме более или менее острого логического парадокса, а иногда даже в форме логической антиномии, говорящей о внутренней противоречивости теории. Этим как раз объясняется то значение, которое придается парадоксам в логике, и то большое внимание, которым они в ней пользуются. Специальная литература на тему парадоксов практически неисчерпаема. Достаточно сказать, что только об одном из них, парадоксе лжеца, написано более 1000 работ. Однако парадоксы интересуют нас не столько сами по себе, сколько в качестве характерного для логики способа постановки проблем. Парадокс лжеца. Внешне логические парадоксы, как правило, просты и даже наивны. Но в своей лукавой наивности они подобны старому колодцу. С виду лужица, а дна не достанешь. Большая группа парадоксов говорит о том круге вещей, к которому они сами относятся. Их особенно сложно отделить от утверждений по виду парадоксальных, но на самом деле не ведущих к противоречию. Возьмем, к примеру, высказывание «Из всех правил имеются исключения». Само оно является, очевидно, правилом, значит, из него можно найти, по крайней мере, одно исключение. Но это означает, что существует правило, не имеющее ни одного исключения. Высказывание содержит ссылку на само себя и отрицает само себя. Есть ли здесь логический парадокс, замаскированное и утверждение, и отрицание одного и того же? Впрочем, ответить на этот вопрос довольно просто. Парадоксы не всегда легко отделить от того, что только напоминает их. Еще труднее сказать, откуда возник парадокс. Чем не устраивают нас самое естественное, казалось бы, допущение и многократно проверенные способы рассуждения. С особой выразительностью это показывает один из наиболее древних и, пожалуй, самый знаменитый из логических парадоксов — парадокс лжеца. Он относится как раз к выражениям, говорящим о самих себе. В классическом варианте этого парадокса речь идет о ситуации, когда человек произносит всего одну фразу «Я лгу». Является ли это высказывание истинным или же оно ложно? Если оно ложно, то говорящий сказал правду, и значит, сказанное им не является ложью. Если же высказывание не является ложным, а говорящий утверждает, что оно ложно, то это его высказывание ложно. Таким образом, оказывается, если говорящий лжет, он говорит правду, и наоборот. Уже на примере парадокса лжеца хорошо видны характерные особенности парадоксов. Они не ставят явно и прямо конкретных проблем. Парадокс имеет форму краткого рассказа или описания простого в своей основе случая. Какие же проблемы скрываются за парадоксом лжеца? Почему он приводит к противоречию? Интересные идеи на этот счет высказаны, в частности, советскими логиками Уёмовым и Бессоновым. Финский логик и философ фон Вригт в работе, посвященной лжецу, писал, что этот парадокс ни в коем случае не должен пониматься как локальное, изолированное препятствие. Его нельзя устранить одним изобретательным движением мысли. Лжец затрагивает многие, наиболее важные темы логики и семантики. Это и определение истины, и истолкование противоречия, и доказательства, и так далее. Парадокс Рассела. Самое серьезное воздействие не только на логику, но и на математику оказал парадокс, обнаруженный английским ученым Расселом. Рассел придумал такой популярный его вариант — парадокс парикмахера. Допустим, что совет какой-то деревни так определил обязанности деревенского парикмахера — брить всех мужчин, которые не бреются сами, и только этих мужчин. Должен ли он брить самого себя? Если да, то он будет относиться к тем, кто бреется сам. Но тех, кто бреется сам, он не должен брить. Если нет, он будет принадлежать к тем, кто не бреется сам, и значит, он должен будет брить себя. Мы приходим таким образом к заключению, что этот парикмахер бреет себя в том и только в том случае, когда он не бреет себя. Это, разумеется, невозможно. В исходной версии парадокс Рассела касается множеств, то есть совокупностей, в чем-то сходных друг с другом объектов. Относительно произвольного множества можно задать вопрос, является оно своим собственным элементом или нет. Так, множество лошадей не есть лошадь, и потому оно не собственный элемент. Но множество идей есть идея и содержит само себя. Множество всех множеств также есть собственный элемент, поскольку оно множество. Разделив все множества на те, которые являются собственными элементами, и те, которые не таковы, можно спросить. Множество всех множеств, не являющихся собственными элементами, содержит себя в качестве элемента или нет? Ответ, однако, оказывается обескураживающим. Это множество есть свой элемент только в том случае, когда оно не есть такой элемент. Данное рассуждение опирается на допущение, что есть множество всех множеств, не являющихся собственными элементами. Полученное из этого допущения противоречие означает, что такое множество не может существовать. Но почему столь простое и ясное множество невозможно? В чем заключается различие между возможными и невозможными множествами? На эти вопросы исследователи отвечают по-разному. Открытие парадокса Рассела и других парадоксов математической теории множеств привело к решительному пересмотру ее оснований. Оно послужило, в частности, стимулом для исключения из ее рассмотрения слишком больших множеств, подобных множеству всех множеств, для ограничения правил оперирования с множествами и так далее. Несмотря на большое число предложенных к настоящему времени способов устранения парадоксов из теории множеств, Полного согласия в вопросах о причинах их возникновения пока нет. Нет, соответственно, и единого, не вызывающего возражений, способа предупреждать их появление. Парадокс Санчо Пансы. Один старый, известный еще в Древней Греции парадокс, обыгрывается в Дон Кихоте Мигеля Сервантеса. Санчо Панса сделался губернатором острова Баратария и вершит суд. Первым к нему является какой-то приезжий и говорит: «Сеньор, некое поместье делится на две половины многоводной рекой. Так вот, через эту реку переброшен мост, и тут же с краю висит виселица, и находится нечто вроде суда, в коем обыкновенно заседает четверо судей, и судят они на основании закона, изданного владельцем реки, моста и всего поместья, каковой закон составлен таким образом. Всякий, проходящий по мосту через сию реку, долженствует объявить под присягу, куда и зачем он идет, и кто скажет правду, тех пропускать, а кто солжет, тех без всякого снисхождения отправлять на находящуюся тут же виселицу и казнить». С того времени, когда этот закон во всей своей строгости был обнародован, многие успели пройти через мост, и как скоро судьи удостоверялись, что прохожие говорят правду, то пропускали их. Но вот однажды некий человек, приведенный к присяге, поклялся и сказал: «Он деклянется, что пришел за тем, чтобы его вздернули вот на эту самую виселицу, и ни зачем другим». Клятва сия привела судей в недоумение, и они сказали: «Если позволить этому человеку беспрепятственно следовать дальше, то это будет означать, что он нарушил клятву и, согласно закону, повинен смерти. Если же мы его повесим, то ведь он клялся, что пришел только за тем, чтобы его вздернули на эту виселицу. Следовательно, клятва его выходит не ложна, и на основании того же самого закона надлежит пропустить его. И вот я вас спрашиваю, сеньор губернатор, что делать судьям с этим человеком? Ибо они до сих пор недоумевают и колеблются». Санчо предложил, пожалуй, не без хитрости, ту половину человека, которая сказала правду, пусть пропустят, а ту, которая соврала, пусть повесят, и таким образом правила перехода через мост будут соблюдены по всей форме. Этот отрывок интересен в нескольких отношениях. Прежде всего, он является наглядной иллюстрацией того, что с описанным в парадоксе безвыходным положением вполне может столкнуться и не в чистой теории, а на практике, если не реальный человек, то хотя бы литературный герой. Выход, предложенный Санчо Пансы, не был, конечно, решением парадокса. Но это был как раз тот путь, к которому только и оставалось прибегнуть в его положении. Когда-то Александр Македонский, вместо того, чтобы развязывать хитрый Гордиев узел, чего еще никому не удалось, просто разрубил его. Подобным же образом поступил и Санчо. Пытаться решить головоломку на ее собственных условиях было бесполезно. Она попросту неразрешима. Оставалось отбросить эти условия и ввести свое. И еще один момент. Сервантес эпизодом суда явно осуждает непомерно формальный, пронизанный духом схоластической логики, масштаб средневековой справедливости. Но какими распространенными в его время, а это было около 400 лет назад, были сведения из области логики? Не только самому Сервантесу известен данный парадокс. Писатель находит возможным приписать своему герою, безграмотному крестьянину, способность понять, что перед ним неразрешимая задача. Парадоксы и проблемы неточности. Приведенные парадоксы — это рассуждения, итог которых противоречие. Но в логике есть и другие типы парадоксов. Они также указывают на какие-то затруднения и проблемы, но делают это в менее резкой и бескомпромиссной форме. Такими являются, в частности, рассматриваемые далее парадоксы. Большинство понятий не только естественного языка, но и языка науки — являются неточными, или, как их еще называют, размытыми. Нередко это оказывается причиной непонимания и споров, а то и просто тупиковых ситуаций. В случае неточного понятия граница области объектов, к которым оно приложимо, лишена резкости, размыта. Возьмем, к примеру, понятие «куча». Одно зерно, песчинка, камень и тому подобное — это еще не куча. Тысяча зерен — это уже, очевидно, куча. А три зерна, а 10? С прибавлением какого по счету зерна образуется куча? Не очень ясно. Точно так же, как неясно, с изъятием какого зерна куча исчезает. Неточными являются эмпирические характеристики, подобные большой, тяжелый, узкий и так далее. Неточны такие обычные понятия, как мудрец, лошадь, дом и тому подобное. Нетрудно заметить, что рассуждение о невозможности образования кучи проводится с помощью хорошо известного метода математической индукции. Одно зерно не образует кучи. Если n зерен не образуют кучи, то n плюс 1 зерно не образуют кучи. Следовательно, никакое число зерен не может образовать кучи. Возможность этого и подобных ему доказательств, приводящих к нелепым заключениям, означает, что принцип математической индукции имеет ограниченную область приложения. Он не должен применяться в рассуждениях с неточными расплывчатыми понятиями. Немецкий философ Гуссерль был склонен требовать от знания такой крайней строгости и точности, какая не встречается даже в математике. Биографы Гуссерля с иронией вспоминают в связи с этим случай, произошедший с ним в детстве. Ему был подарен перочинный ножик, и, решив сделать лезвие предельно острым, он точил его до тех пор, пока от лезвия ничего не осталось. Более точное понятие во многих ситуациях предпочтительнее неточных. Вполне оправдано обычное стремление к уточнению используемых понятий. Но оно должно, конечно, иметь свои пределы. Даже в языке науки значительная часть понятий неточна. И это связано не с субъективными и случайными ошибками отдельных ученых, а с самой природой научного познания. В естественном языке неточных понятий подавляющее большинство. Это говорит, помимо всего прочего, о его гибкости и скрытой силе. Тот, кто требует от всех понятий предельной точности, рискует вообще остаться без языка. «Лишите слова всякой двусмысленности, всякой неопределенности», писал французский эстетик Жубер, «превратите их в однозначные цифры, из речи уйдет игра, а вместе с нею красноречие и поэзия. Все, что есть подвижного и изменчивого в привязанностях души, не сможет найти своего выражения». Но что я говорю? Лишите. Скажу больше. Лишите слова всякой неточности, и вы лишитесь даже аксиом. Долгое время и логики, и математики не обращали внимания на трудности, связанные с размытыми понятиями и соответствующими им множествами. Вопрос ставился так. Понятия должны быть точными, а все расплывчатое недостойно серьезного интереса. В последние десятилетия эта чрезмерно строгая установка потеряла, однако, привлекательность. Построены логические теории, специально учитывающие своеобразие рассуждений с неточными понятиями. Активно развивается математическая теория так называемых размытых множеств, нечетко очерченных совокупностей объектов. Анализ проблем неточности — это шаг на пути сближения логики с практикой обычного мышления. И можно предполагать, что он принесет еще многие интересные результаты. Парадоксы индуктивной логики. Рассмотренные парадоксы — только ничтожная часть всех парадоксов, известных современной логике. Нет, пожалуй, такого ее раздела, в котором не было бы своих собственных парадоксов. В индуктивной логике есть свои парадоксы, с которыми активно, но пока без особого успеха, борются уже почти полвека. Особенно интересен парадокс подтверждения, открытый американским философом Гемпелем. Естественно считать, что общее положение, в частности научные законы, подтверждаются своими положительными примерами. Если рассматривается, скажем, выражение «все А есть Б», то положительными его примерами будут объекты, обладающие свойствами А и Б. В частности, подтверждающие примеры для высказывания «все вороны черные» — это объекты, являющиеся и воронами, и черными. Данное высказывание равносильно, однако, высказыванию все предметы, не являющиеся черными, не вороны, и подтверждение последнего должно быть также подтверждением первого. Но все не черное, не ворона подтверждается каждым случаем нечерного предмета, не являющегося вороной. Выходит таким образом, что наблюдения «корова белая», «ботинки коричневые» и тому подобное подтверждают высказывание «все вороны черные». Из невинных, казалось бы, посылок вытекает неожиданный парадоксальный результат. В логике норм беспокойство вызывает целый ряд ее законов. Когда они формулируются в содержательных терминах, несоответствие их обычным представлениям о должном и запрещенном становится очевидным. В уже упоминавшейся логике знания усиленно обсуждается парадокс логического всеведения. Он утверждает, что человек знает все логические следствия, вытекающие из принимаемых им положений. Например, если человеку известны 5 постулатов геометрии Евклида, то значит, он знает и всю эту геометрию, поскольку она вытекает из них. Но это не так. Человек может соглашаться с постулатами и вместе с тем не уметь доказать теорему Пифагора и потому сомневаться, что она вообще верна. Что такое логический парадокс? Никакого исчерпывающего перечня логических парадоксов не существует, да он и невозможен. Рассмотренные парадоксы — это только часть из всех обнаруженных к настоящему времени. Вполне вероятно, что в будущем откроют и многие другие парадоксы, и даже совершенно новые их типы. Само понятие парадокса не является настолько определенным, чтобы удалось составить список хотя бы уже известных парадоксов. Теоретика «множественные парадоксы» являются очень серьезной проблемой, не для математики, однако, а скорее для логики и теории познания, пишет австрийский математик и логик Гедель. Логика непротиворечива. Не существует никаких логических парадоксов, утверждает математик Бочвар. Такого рода расхождения иногда существенны, иногда словесны. Дело во многом в том, что именно понимается под логическим парадоксом. Своеобразие логических парадоксов. Необходимым признаком логических парадоксов считается логический словарь. Парадоксы, относимые к логическим, должны быть сформулированы в логических терминах. Однако в логике нет четких критериев деления терминов на логические и нелогические. Логика, занимающаяся правильностью рассуждений, стремится свести понятия, от которых зависит правильность практически применяемых выводов, к минимуму. Но этот минимум не определен однозначно. Кроме того, в логических терминах можно сформулировать и нелогические утверждения. Использует ли конкретный парадокс только чисто логические посылки, далеко не всегда удается определить однозначно. Логические парадоксы не отделяются жестко от всех иных парадоксов, подобно тому, как последние не отграничиваются ясно от всего непарадоксального и согласующегося с господствующими представлениями. На первых порах изучения логических парадоксов казалось, что их можно выделить по нарушению некоторого, еще не исследованного положения или правила логики. Особенно активно претендовал на роль такого правила введенный Расселом принцип порочного круга. Этот принцип утверждает, что совокупность объектов не может содержать членов, определимых только посредством этой же совокупности. Все парадоксы имеют одно общее свойство — самоприменимость или циркулярность. В каждом из них объект, о котором идет речь, характеризуется посредством некоторой совокупности объектов, к которой он сам принадлежит. Во всех парадоксах имеет место самоприменимость понятий, а значит, есть как бы движение по кругу, приводящее в конце концов к исходному пункту. Стремясь охарактеризовать интересующий нас объект, мы обращаемся к той совокупности объектов, которая включает его. Однако оказывается, что сама она для своей определенности нуждается в рассматриваемом объекте и не может быть ясным образом понята без него. В этом круге, возможно, и кроется источник парадоксов. Ситуация осложняется, однако, тем, что такой круг имеется во многих совершенно непарадоксальных рассуждениях. Циркулярным является огромное множество самых обычных, безвредных и вместе с тем удобных способов выражения. Такие примеры, как «самый большой из всех городов», «наименьшее из всех натуральных чисел», «один из электронов атома железа» и тому подобное, показывают, что далеко не всякий случай самоприменимости ведет к противоречию, и что она важна не только в обычном языке, но и в языке науки. Простая ссылка на использование самоприменяемых понятий недостаточна таким образом для дискредитации парадоксов. Необходим еще какой-то дополнительный критерий, отделяющий самоприменимость, ведущую к парадоксу, от всех иных ее случаев. Было много предложений на этот счет, но удачного уточнения циркулярности так и не было найдено. Невозможным оказалось охарактеризовать циркулярность таким образом, чтобы каждое циркулярное рассуждение вело к парадоксу, а каждый парадокс был итогом некоторого циркулярного рассуждения. Попытка найти какой-то специфический принцип логики, нарушение которого было бы отличительной особенностью всех логических парадоксов, ни к чему определенному не привела. Несомненно, полезной была бы какая-то классификация парадоксов, подразделяющая их на типы и виды, группирующая одни парадоксы и противопоставляющая их другим. Однако и в этом деле ничего устойчивого не было достигнуто. Английский логик Рамсей, умерший в 1930 году, когда ему еще не исполнилось и 27 лет, предложил разделить все парадоксы на синтаксические и семантические. К первым относится, например, парадокс Рассела, ко вторым — парадоксы лжеца, Греллинга и другие. По мнению Рамсея, парадоксы первой группы содержат только понятия, принадлежащие логике или математике. Вторые включают такие понятия, как истина, определимость, именование, язык, не являющиеся строго математическими, а относящиеся скорее к лингвистике или даже теории познания. Семантические парадоксы обязаны, как кажется, своим возникновением не какой-то ошибки в логике, а смутности или двусмысленности некоторых нелогических понятий. Поэтому поставленные ими проблемы касаются языка и должны решаться лингвистикой. Рамсею казалось, что математикам и логикам незачем интересоваться семантическими парадоксами. В дальнейшем оказалось, однако, что некоторые из наиболее значительных результатов современной логики были получены как раз в связи с более глубоким изучением именно этих нелогических парадоксов. Предложенное Рамсеем деление парадоксов широко использовалось на первых порах и сохраняет некоторое значение и теперь. Вместе с тем становится все яснее, что это деление довольно-таки расплывчато и опирается по преимуществу на примеры, а не на углубленный сопоставительный анализ двух групп парадоксов. Семантические понятия сейчас получили точное определение, и трудно не признать, что эти понятия действительно относятся к логике. С развитием семантики, определяющей свои основные понятия в терминах теории множеств, различие, проведенное Рамсеем, все более стирается. Парадоксы и современная логика. Какие выводы для логики следуют из существования парадоксов? Прежде всего, наличие большого числа парадоксов говорит о силе логики как науки, а не о ее слабости, как это может показаться. Обнаружение парадоксов не случайно совпало с периодом наиболее интенсивного развития современной логики и наибольших ее успехов. Первые парадоксы были открыты еще до возникновения логики как особой науки. Многие парадоксы были обнаружены в средние века. Позднее они оказались, однако, забытыми и были вновь открыты уже в нашем веке. Средневековым логикам не были известны понятия множества и элемент множества, введенные в науку только во второй половине XIX века. Но чутье на парадоксы было отточено в средние века настолько, что уже в то давнее время высказывались определенные опасения по поводу самоприменимых понятий. Простейшим их примером является понятие «быть собственным элементом», фигурирующее во многих нынешних парадоксах. Однако такие опасения, как и вообще все предостережения, касающиеся парадоксов, не были до нашего века в должной мере систематическими и определенными. Они не вели их каким-либо четким предложением о пересмотре привычных способов мышления и выражения. Только современная логика извлекла из забвения саму проблему парадоксов, открыла или переоткрыла большинство конкретных логических парадоксов. Она показала далее, что способы мышления, традиционно исследовавшиеся логикой, совершенно недостаточны для устранения парадоксов и указала принципиально новые приемы обращения с ними. Парадоксы ставят важный вопрос. В чем, собственно, подводят нас некоторые обычные методы образования понятий и методы рассуждений? Ведь они представлялись совершенно естественными и убедительными, пока не выявилось, что они парадоксальны. Парадоксами подрывается вера в то, что привычные приемы теоретического мышления сами по себе и без всякого особого контроля за ними обеспечивают надежное продвижение к истине. Требуя радикальных изменений в излишне доверчивом подходе к теоретизированию, парадоксы представляют собой резкую критику логики в ее наивной, интуитивной форме. Они играют роль фактора, контролирующего и ставящего ограничения на пути конструирования дедуктивных систем логики. И эту их роль можно сравнить с ролью эксперимента, проверяющего правильность гипотез в таких науках, как физика и химия, и заставляющего вносить в эти гипотезы изменения. Парадоксам посвящена обширная литература, предложено большое число их объяснений. Но ни одно из этих объяснений не является общепризнанным, и сколько-нибудь полного согласия в вопросе происхождения парадоксов и способов избавления от них нет. Устранение и объяснение парадоксов. Следует обратить внимание на одно важное различие. Устранение парадоксов и их разрешение — это вовсе не одно и то же. Устранить парадокс из некоторой теории значит перестроить ее так, чтобы парадоксальное утверждение оказалось в ней недоказуемым. Каждый парадокс опирается на большое число определений, допущений и аргументов. Его вывод в теории представляет собой некоторую цепочку рассуждений. Формально говоря, можно подвергнуть сомнению любое ее звено, отбросить его и тем самым разорвать цепочку и устранить парадокс. Во многих работах так и поступают, и этим ограничиваются. Но это еще не разрешение парадокса. Мало найти способ, как его исключить. Надо убедительно обосновать предлагаемое решение. Само сомнение в каком-то шаге, ведущем к парадоксу, должно быть хорошо обосновано. Прежде всего, решение об отказе от каких-то логических средств, используемых при выводе парадоксального утверждения, должно быть увязано с нашими общими соображениями относительно природы логического доказательства и другими логическими интуициями. Если этого нет, устранение парадокса оказывается лишенным твердых и устойчивых оснований и вырождается в техническую по преимуществу задачу. Кроме того, отказ от какого-то допущения, даже если он и обеспечивает устранение некоторого конкретного парадокса, вовсе не гарантирует автоматически устранение всех парадоксов. Каким может быть минимальный, наименее радикальный комплекс мер, позволяющих избежать известных парадоксов? Логическая грамматика. Один путь — это выделение наряду с истинными и ложными предложениями также бессмысленных предложений. Этот путь был принят Расселом. Парадоксальные рассуждения были объявлены им бессмысленными на том основании, что в них нарушаются требования логической грамматики. Не всякое предложение, не нарушающее правил обычной грамматики, является осмысленным. Оно должно удовлетворять также правилам особой, логической грамматики. Рассел построил теорию логических типов, своеобразную логическую грамматику, задачей которой было устранение всех известных антиномий. В дальнейшем эта теория была существенно упрощена и получила название простой теории типов. Основная идея теории типов — выделение разных в логическом отношении типов предметов, введение своеобразной иерархии или лестницы рассматриваемых объектов к низшему или нулевому типу, относятся индивидуальные объекты, не являющиеся множествами. К первому типу относятся множество объектов нулевого типа, то есть индивидов, ко второму — множество множеств индивидов и так далее. Иными словами, проводится различие между предметами, свойствами предметов, свойствами свойств предметов и так далее. При этом вводятся определенные ограничения на конструирование предположений. Свойства можно приписывать предметам, свойства свойств — свойствам и так далее. Но нельзя осмысленно утверждать, что свойства свойств имеются у предметов. Возьмем серию предложений. Этот дом красный. Красное — это цвет. Цвет — это оптическое явление. В этих предложениях выражение «этот дом» обозначает определенный предмет. Слово «красный» указывает на свойство, присущее данному предмету, являться цветом на свойство этого свойства, быть красным. И быть оптическим явлением указывает на свойство свойства быть цветом, принадлежащего свойству быть красным. Здесь мы имеем дело не только с предметами и их свойствами, но и со свойствами свойств. Свойство быть красным имеет свойство быть цветом. И даже со свойствами свойств свойств. Все три предложения из приведенной серии являются, конечно, осмысленными. Они построены в соответствии с требованиями теории типов. А, скажем, предложение «этот дом есть цвет» нарушает данное требование. Оно приписывает предмету ту характеристику, которая может принадлежать только свойствам, но не предметам. Аналогичное нарушение содержится и в предложении «этот дом является оптическим явлением». Оба эти предложения должны быть отнесены к бессмысленным. Простая теория типов устраняет парадокс Рассела. Однако для устранения парадоксов Лжеца и Берри простое разделение рассматриваемых объектов на типы уже недостаточно. Необходимо вводить дополнительно некоторое упорядочение внутри самих типов. Нет единого убеждения, что какая-то из предложенных теорий разрешает логические парадоксы, а не просто отбрасывает их без глубокого объяснения. Проблема объяснения парадоксов по-прежнему открыта и по-прежнему важна. Будущее парадоксов. У Готлоба Фреге, величайшего логика прошлого века, был, к сожалению, очень скверный характер. Кроме того, он был безоговорочен и даже жесток к своей критике современников. Возможно, поэтому его вклад в логику и обоснование математики долго не получал признания. И вот когда известность начала приходить к нему, молодой английский логик Рассел написал ему, что в системе, опубликованной в первом томе его книги «Основные законы арифметики», возникает противоречие. Второй том этой книги был уже в печати, и Фреге смог лишь добавить к нему специальное приложение, в котором изложил это противоречие, позднее названное парадоксом Рассела, и признал, что он не способен его устранить. Однако последствия этого признания были для Фреге трагическими. Он испытал сильнейшее потрясение. И хотя ему тогда было всего 55 лет, он не опубликовал больше ни одной значительной работы по логике, хотя прожил еще более 20 лет. Он не откликнулся даже на оживленную дискуссию, вызванную парадоксом Рассела, и никак не прореагировал на многочисленное предлагавшееся решение этого парадокса. Фреге был типичным представителем логики конца XIX века, свободный от каких бы то ни было парадоксов, логики, уверенной в своих возможностях и претендующей на то, чтобы быть критерием строгости даже для математики. Парадоксы показали, что абсолютная строгость, достигнутая якобы логикой, была не более чем иллюзией. Они бесспорно показали, что логика в том интуитивном виде, какой она имела на рубеже веков, нуждается в глубоком пересмотре. Прошло около века с тех пор, как началось оживленное обсуждение парадоксов. Предпринятая ревизия логики так и не привела, однако, к недвусмысленному их разрешению. С течением времени отношение к парадоксам стало более спокойным и даже более терпимым, чем в момент их обнаружения. Дело не только в том, что парадоксы сделались чем-то привычным. И, разумеется, не в том, что с ними смирились. Они все еще остаются в центре внимания логиков, поиски их решения активно продолжаются. Ситуация изменилась прежде всего потому, что парадоксы оказались локализованными. Обрели свое определенное, хотя и неспокойное место в широком спектре логических исследований. Стало ясно, что абсолютная строгость, какой она рисовалась в конце прошлого века и даже иногда в начале нынешнего, это в принципе недостижимый идеал. Было осознано также, что нет одной единственной, стоящей особняком проблемы парадоксов. Проблемы, связанные с ними, относятся к разным типам и затрагивают в сущности все основные разделы логики. Обнаружение парадокса заставляет глубже проанализировать наши логические интуиции и заняться систематической переработкой основ науки логики. При этом стремление избежать парадоксов не является ни единственной, ни даже, пожалуй, главной задачей. Они являются хотя и важным, но только поводом для размышления над центральными темами логики. Требуется не просто разрешение парадоксов, необходимо их объяснение, углубляющее наши представления о логических закономерностях мышления. Несколько парадоксов, или то, что похоже на них. И в заключение этого короткого рассмотрения логических парадоксов несколько задач. Нужно решить, действительно ли приводимое утверждение и рассуждение являются логическими парадоксами или только кажутся ими. Для этого следует, очевидно, как-то перестроить исходный материал и попытаться вывести из него противоречия и утверждение и отрицание одного и того же об одном и том же. Если обнаруживается парадокс, можно подумать над тем, с чем связано его возникновение и как его устранить. Можно даже попытаться придумать свой собственный парадокс такого же типа, то есть строящийся по той же схеме, но на основе других понятий. Первое. Тот, кто говорит «я ничего не знаю», высказывает как будто парадоксальное, внутренне противоречивое утверждение. Он заявляет в сущности «я знаю, что я ничего не знаю». Но знание того, что никакого знания нет, есть все-таки знание. Значит, говорящий с одной стороны уверяет, что никакого знания у него нет, а с другой — самим утверждением этого сообщает, что некоторое знание у него все-таки есть. В чем здесь дело? Размышляя над этим затруднением, можно вспомнить, что Сократ выражал сходную мысль более осторожно. Он говорил «я знаю только то, что ничего не знаю». Зато другой древний грек, Метродор, с полной убежденностью утверждал «ничего не знаю и не знаю даже того, что я ничего не знаю». Нет ли в этом утверждении парадокса? Второе. Исторические события уникальны. История, если она и повторяется, то по известному выражению первый раз как трагедия, а второй как фарс. И с неповторимости исторических событий иногда выводится идея, что история ничему не учит. «Быть может, величайший урок истории, — пишет Олдос Хаксли, — действительно состоит в том, что никто никогда и ничему не научился из истории». Вряд ли эта идея верна. Прошлое как раз и исследуется главным образом для того, чтобы лучше понимать настоящее и будущее. Другое дело, что уроки прошлого, как правило, неоднозначны. Не является ли убеждение, будто история ничему не учит, внутренне противоречивым? Ведь само оно вытекает из истории в качестве одного из ее уроков. Не лучше ли сторонникам этой идеи сформулировать ее так, чтобы она не распространялась на себя? История учит единственному, из нее ничему нельзя научиться, или история ничему не учит, кроме этого ее урока. Доказано, что доказательств не существует. Это, как кажется, внутренне противоречивое высказывание. Оно является доказательством или предполагает уже проведенное доказательство. Доказано что? И одновременно утверждает, что ни одного доказательства нет. Известный древний скептик Секст Эмпирик предлагал такой выход. вместо приведенного высказывания принять высказывание «доказано, что никакого доказательства, кроме этого, не существует» или «доказано, что ничего доказанного, кроме этого, нет». Но не является ли этот выход иллюзорным? Ведь утверждается, по сути дела, что есть только одно единственное доказательство — доказательство несуществования каких-либо доказательств. Существует одно единственное доказательство — доказательство того, что никаких иных доказательств нет. Чем тогда является сама операция доказательства, если ее удалось провести, судя по данному утверждению, только один раз? Во всяком случае, мнение самого Секста о ценности доказательств было не очень высоким. Он писал, в частности, «Так же, как правы те, кто обходится без доказательства, правы и те, кто, будучи склонным сомневаться, голословно выдвигает противоположное мнение». 4. Ни одно высказывание не является отрицательным. Или проще, нет отрицательных высказываний. Однако само это выражение представляет собой высказывание и является как раз отрицательным. Явный как будто парадокс. С помощью какой переформулировки данного утверждения можно было бы избежать парадокса? Средневековый философ и логик Буридан известен широкому читателю рассуждением об осле, который, стоя между двумя одинаковыми охапками сена, обязательно умрет с голоду. Осел, как и всякое животное, стремится выбрать из двух вещей лучшую. Две охапки совершенно не отличаются друг от друга, и потому он не может предпочесть ни одну из них. Однако этого буриданного осла в сочинениях самого Буридана нет. В логике Буридан хорошо известен и, в частности, своей книгой о софизмах. В ней приводится такое умозаключение, относящееся к нашей теме. Ни одно высказывание не является отрицательным. Следовательно, существует отрицательное высказывание. Является ли этот вывод обоснованным? 5. Хорошо известно описание Николаем Васильевичем Гоголем игры Чичикова с Ноздрёвым в шашки. Их партия так и не закончилась. Чичиков заметил, что Ноздрёв мошенничает, и отказался играть, опасаясь проигрыша. Недавно специалист по шашкам восстановил по репликам игравших ход этой партии и показал, что позиция Чичикова не была еще безнадежной. Допустим, что Чичиков все-таки продолжил игру и в конце концов выиграл партию, несмотря на плутовство партнера. По уговору, проигравший Ноздрёв должен был отдать Чичикову 50 рублей и какого-нибудь щенка средней руки или золотую печатку к часам. Но Ноздрёв, скорее всего, отказался бы платить, упирая на то, что он сам всю игру мошенничал, а игра не по правилам — это как бы и не игра. Чичиков мог бы возразить, что разговор о мошенничестве здесь не к месту. Мошенничал сам проигравший. Значит, он тем более должен платить. В самом деле, должен был бы платить Ноздрёв в подобной ситуации или нет? С одной стороны, да, поскольку он проиграл. Но с другой — нет, так как игра не по правилам — это вовсе и не игра. Ни выигравшего, ни проигравшего в такой игре не может быть. Если бы мошенничал сам Чичиков, Ноздрёв, конечно, не обязан был бы платить. Но, однако, мошенничал как раз проигравший Ноздрёв. Здесь ощущается что-то парадоксальное. С одной стороны, с другой стороны. И притом с обеих сторон в равной мере убедительно. Хотя эти стороны несовместимы. Должен все-таки Ноздрёв платить или нет? 6. Всякое правило имеет исключение. Но ведь это утверждение само является правилом. Как и все иные правила, оно должно иметь исключение. Таким исключением будет очевидно правило «есть правило, не имеющее исключений». Нет ли во всем этом парадокса? Какой из предыдущих примеров напоминает эти два правила? Допустимо ли рассуждать так, всякое правило имеет исключение, значит, существует правило без исключений? 7. Всякое обобщение ошибочно. Ясно, что это утверждение суммирует опыт мыслительной операции обобщения и само является обобщением. Как и все иные обобщения, оно должно быть ошибочным. А значит, должны иметься верное обобщение. Однако правильно ли рассуждать так? Всякое обобщение неверно, следовательно, есть верное обобщение. Восьмое. Некий писатель сочинил эпитафию всем жанрам, призванную доказать, что литературные жанры, разграничение которых вызывало столько споров, умерли, и можно о них не вспоминать. Но эпитафия, между тем, тоже жанр в некотором роде, жанр надгробных надписей, сложившийся еще в античные времена и вошедший в литературу как разновидность эпиграммы. «Здесь я покоюсь, Джимми Хогг, авось грехи простит мне Бог. Как я бы сделал, будь я Бог, а он покойный Джимми Хогг». Так что эпитафия всем без изъятия жанром грешит как будто непоследовательностью. Как лучше ее переформулировать? Девятое. Никогда не говори «никогда». Запрещая употребление слова «никогда», приходится дважды употреблять это слово. Аналогично обстоит, как кажется, дело с советом «пора бы тем, кто говорит «пора», сказать что-нибудь кроме «пора». Нет ли в подобных советах своеобразной непоследовательности, и можно ли ее избежать? Десятое. В стихотворении «Не верьте», напечатанном, естественно, в разделе «Ироническая поэзия», его автор рекомендует не верить ни во что. «Не верьте в колдовскую власть огня, горит, пока кладут в него дровишки. Не верьте в златогривого коня, ни за какие сладкие ковришки. Не верьте в то, что звездные стада несутся в бесконечной круговерти. Но что же вам останется тогда? Не верьте в то, что я сказал, не верьте». Прудовский. Но реально ли такое всеобщее неверие? Судя по всему, оно противоречиво и, значит, логически невозможно. 11. Допустим, что вопреки общему убеждению неинтересные люди все-таки есть. Соберем их мысленно вместе и выберем из них самого маленького по росту или самого большего по весу или какого-то другого самого. На этого человека интересно было бы посмотреть, так что мы напрасно включили его в число неинтересных. Исключив его, мы опять найдем среди оставшихся самого, в том же самом смысле, и так далее. И все это до тех пор, пока не останется только один человек, которого не с кем будет уже сравнивать. Но оказывается, этим он как раз и интересен. В итоге мы приходим к выводу, что неинтересных людей нет. А началось рассуждение с того, что такие люди существуют. Можно, в частности, попробовать найти среди неинтересных людей самого неинтересного из всех неинтересных. Этим он будет, без сомнения, интересен, и его придется исключить из неинтересных людей. Среди оставшихся опять-таки найдется наименее интересный, и так далее. В этих рассуждениях определенно есть привкус парадоксальности. Допущена ли здесь какая-нибудь ошибка? И если да, то какая? 12. Допустим, что вам дали чистый лист бумаги и поручили описать этот лист на нем же. Вы пишете: «Это лист прямоугольной формы, белый, таких-то размеров, изготовленный из прессованных волокон древесины» и так далее. Описание как будто закончено, но оно явно не полное. В процессе описания объект изменился, на нем появился текст. Поэтому к описанию нужно еще добавить: «А кроме того, на этом листе бумаги написано: это лист прямоугольной формы, белый» и так далее до бесконечности. Кажется, что здесь парадокс, не так ли? Хорошо известен детский стишок. У попа была собака, он ее любил. Она съела кусок мяса, он ее убил. Убил и закопал. А на плите написал: «У попа была собака». Смог ли этот любивший свою собаку поп когда-нибудь закончить надгробную надпись? Не напоминает ли составление этой надписи полное описание листа бумаги на нем самом? 13. Один автор дает такой тонкий совет: если маленькие хитрости не позволяют достичь желаемого, прибегните к большим хитростям. Этот совет предлагается под заголовком «Маленькие хитрости». Но относится ли он на самом деле к таким хитростям? Ведь маленькие хитрости не помогают, и как раз по этой причине приходится прибегнуть к данному совету. Контрольные вопросы. Какое значение имеют парадоксы для логики? Какие решения предлагались для парадокса «лжец»? В чем особенности семантически замкнутого языка? В чем существо парадокса множества обычных множеств? Имеется ли решение спора Протагора и Еватла? Какие решения предлагались для этого спора? В чем сущность парадокса неточных имен? В чем могло бы заключаться своеобразие логических парадоксов? Какие выводы для логики следуют из существования логических парадоксов? В чем различие между устранением и объяснением парадокса? Какое будущее ожидает логические парадоксы?